У меня остается лишь один союзник — звезды. Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимее не хватает света. Все труднее различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий. Привоз зажигает на пробу основные и запасные лампочки, обертываем их красной бумагой. Еще раз. Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий, словно на засвеченной фотографии от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но подлинная ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Приву уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется, не есть, не пить. И я ничуть не устал. Кажется, могу хоть 10 лет так летать. Луны больше нет. В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде не проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку, и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара. Взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду. Приземляюсь 23 часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За 20 минут все готово к отлету. «Сделайте над нами круг. Дайте знать, что у вас все благополучно». В путь. Выруливаю на золотую дорожку. Впереди никаких препятствий. Моя машина, Самум, несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец, луч уводит в сторону. Догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты. В лицо вдруг снова бьет прожектор. Но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь, на земле, все необыкновенно внимательны и учтивы. Опять разворачиваюсь, беру курс на пустыню. Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью 30-40 км в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все 300. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это мне поможет миновать запретные береговые зоны. И даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за 3 часа 20 минут. Если спадет, за 3:45. Начинаю одолевать 1000 с лишним километров пустыни. Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь до самого Нила. Я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу никаких признаков жизни. Смотрю только на компас, да на авиагоризонт в Спири. Слежу только за лениво подрагивающей, светящейся черточкой на темном диске. Когда Приво переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину.